Глава 30. Захват военного корабля. 6-я Элинезия. Центральный аэродром. На обширной площадке стояло множество военных кораблей. На каждом из ее участков были размещены солдаты, которые, стоя в боевом построении, сверкали магическими глазами, чтобы даже муравей мимо них не проскочил. Я заметил, как военные сопроводили вышедших из южного здания гражданских на один из военных кораблей. Это были жители других миров, временно пребывающие в данном серебряном пузыре. Ни одного из жителей 6-й Линези здесь не было. По словам Вояджера, им запрещено покидать этот серебряный пузырь. Как бы там ни было, этот корабль, скорее всего, направляется на первую Линезию. Рядом с ним стоял еще один корабль такого же типа, но посадка на него еще не началась. Не понимаю. Находясь высоко в небе к северу от центрального аэродрома, хотя и не так уж близко к нему, на расстоянии одного города я наблюдал за военным кораблем, направляющимся в первую Линезию, своими магическими глазами. Что? Парящая рядом со мной Кастория на миг взглянула на мою маску, но, похоже, ее не особо интересовало, что именно я не понимаю. Не вижу причин собирать в 6-й Линезии одних только стариков. Я сама ничего не знаю. Не думаю, что на это есть какие-то причины. Эти магармейцы уж больно сильно любят дисциплину. Небрежно ответила она. Могла бы так и сказать, что такая уж в этом мире культура. Я многого не знаю о мире магической пули, но полагаю, главное у них то, что мир — это армейский корпус. Не думаю, что это у них просто обычай такой. Все потому, что старые солдаты заметной боевой ценности не представляют. Значит, они специально собирают слабых в одном месте. Но в других серебряных пузырях, принадлежащих Элинезии, можно спокойно проводить время. Для чего они их изолируют? Ну ладно. Сперва захватим тот корабль. Ты не отправишься туда на корабле «Море зелени»? Так-то корабль есть и у повстанцев. Я молча взглянул на нее, и Кастория сердито открыла глаза. Ее бесчувственные искусственные глаза красноречиво говорили о её раздражении. Если ты хочешь что-то сказать, говори. Вижу, ты совсем не слушала Вояджера. Мне просто было скучно. Это не оправдание. Кастория недовольно взглянула на меня. Он сказал, что они сбивают все корабли, кроме регулярных рейсов. «Собьют? Тебя? Меня?» — сказала Кастория, воинственно улыбнувшись. «Полагаю, она считает, если можешь сделать что-то, делай. Они могут узнать, что наша цель — Занейт. И если они его спрячут, будут неприятности? Поэтому мы должны проникнуть на корабль, захватить его будет легко. Однако если об этом узнают, то информация дойдет до адмирала флота Джи-Джи. Я не буду говорить тебе «не вороши гнездо», но нужно уметь пользоваться возможностями». «Ну и?» — коротко спросила она, как бы говоря, «что будем делать?» Взглянув на аэродром, я объяснил. «Всю эту область покрывает барьер. Гатам использовать мы не сможем, и чтобы попасть внутрь, придется идти через заставу». «А вот зачем ты притащил меня?» — сказала Кастория, все поняв. «Именно. Я создал куклу с маской при помощи Эриса. Вояджер должен был положить такую же в груз этого военного корабля». Стоило ей об этом услышать, как Кастория тут же бросила мне маленькую куклу с закрытыми глазами. Я поймал ее правой рукой, и Кастория сразу же нарисовала магический круг. «Оставь мне!» С этими словами Кастория применила заклинание Башуц. В следующий миг, когда магическая сила Льва Разрушения окрасила все передо мной в темно-зеленый цвет, перед моими глазами предстала совершенно иная картина. Я оказался внутри деревянного ящика, вокруг меня лежало множество мелких вещиц. Я открыл крышку, посмотрел наружу и понял, что нахожусь в грузовом отсеке. При помощи башутца меня поменяли местами с куклой, которые положили сюда, опираясь на воспоминания о примерной схеме корабля, которую я получил от Вояджера, я смело направился в ролевую рубку. Как только я открыл дверь, командир корабля и его экипаж тут же обернулись в мою сторону. Сократив расстояние с командиром за один скачок, я наступил на его тень, использовав Дагдалу. Командир, который мгновенно понял, что случилось, рухнул на пол. Экипаж корабля сразу же окружил меня. «Ублюдок! Ка!» Державший на изготовке магический круг в форме дула солдат потерял меня из виду, и в тот же миг в его живот вонзился черный кулак. Воспользовавшись возможностью, я наступил на тень остальных членов экипажа и вырубил их Дагдалой. «Как-то так!» С этими словами я отбросил данную мне Кастории куклу, и в тот же миг, поменявшись с ней местами башутцем, передо мной появилась сама Кастория. «Эй!» Увидев вырубленных солдат, она смерила меня суровым взглядом. Я же попросила тебя оставить мне. Твоя задача — уборка. Чего? Ты оставила мне все самое проблемное. Недовольно сказала Кастурия, перемещая одного павшего солдата за другим с помощью Бошутса. На их месте в ролевой рубке появились маленькие куклы. Я отправила их внутрь барьера, так что они не смогут его покинуть в течение 2-3 дней. Должно быть, они поставили барьер где-то вдали от аэродрома и спрятали там кукол, напоминающих магармейцев. Когда они очнутся после того, как их поменяли местами с куклами, то обнаружат, что оказались внутри барьера. «Вояджер, антимагия против Гатама вокруг корабля снята. Заходите в него напрямую», — сообщил я ему Поликсу. После чего передо мной образовались магические круги и появились повстанцы, Вояджер с солдатами-литераторами. «Меньше от узурпатора двух законов и Арснонского льва разрушения мы и не ждали. Превосходная работа! Когда отправляемся?» «Примерно через час. До момента посадки на Первую Элинезию можете предоставить все мне». Не будучи жителем мира магической пули, управлять военным кораблем и общаться с аэродромом будет трудно. Наверняка они уже к этому подготовились, учитывая, что с самого начала планировали проникнуть сюда. «То есть до прибытия мы можем быть свободны?» — спросила Кастурия. «Этот второй корабль предназначен для перевозки грузов. Пассажиров на нем не будет, так что чувствуйте себя как дома», — учтиво объяснил Вояджер, чтобы не испортить настроение Кастурии. «Тебя забыла спросить», — холодным тоном сказала она. Вояджер посмотрел на меня с неловкостью во взгляде. «Будет нехорошо, если пассажиры узнают про нас. Так что посиди смирно в рулевой рубке». «Чего?» Я вышел из рулевой рубки, Кастурия увязалась за мной. «Он ведь только что сказал, что никаких пассажиров здесь не будет. Ты издеваешься надо мной?» «Когда-нибудь тебя обманут из-за того, что ты не слушаешь других?» «Не обманут». «Все это благодаря Вояджеру. Поблагодари его». Видимо, это вывело ее из себя, и Кастурия ткнула в меня своим зонтиком, но я непринужденно схватил его и поднял. Кастурия повисла в воздухе, я продолжил идти, она начала жаловаться. «Не указывай мне, что делать! Сдохни!» Должен признать, она выглядит довольно мило, висящей на этом зонтике. «С тебя не убудет». «Сам виноват, что ответил мне». «О как! Так ты хотела поговорить со мной?» «Я этого не...» Заметив кое-что, Кастурия обернулась. Там стояли солдаты сопротивления и жители другого мира, которые не были ни магармейцами, ни литераторами. Миша, Саша и Иджас. «В чем дело? Знакомых увидела?» «Нет». Кастурия отпустила зонтик и со стуком приземлилась на пол. «Просто удивилась тому, поддержкой скольких разных миров заручились литераторы». «В этом нет ничего удивительного, учитывая присутствие в их рядах одного из арзнанских львов разрушения». «Да заткнись ты!» Кастурия прошла мимо меня и пошла прочь широкими шагами. Миша наклонила голову и взглядом спросила у меня. «Проблемы?» Я развернулся и пошел в противоположную от Кастурии сторону. Заметив это, та поспешно вернулась. «Верни мне зонтик». «Кажется, они из Мелитии», — невозмутимо сказал я, все еще держа ее зонтик в своей руке. «Ты знаешь их?» В голосе Кастури на мгновение появились легкие нотки любопытства. «В прошлом у меня была стычка с их сувереном. Я не лгал». «И как?» «Мне он не соперник». «Я не лгал». «Так ему и надо», — обнажила Кастурия свои недобрые эмоции. «Расскажи мне об этом побольше». «Тогда начни хоть немного слушать других». «Тебя я слушать готова, но остальных ни за что». Я остановился и посмотрел Кастурии в лицо. «Запомни, Коза, я терпеть не могу, когда мне врут». «Я не буду врать. Я ведь не старшая сестрица Нага», — ответила Кастурия с сердитым видом. «Тогда пошли. Я составлю тебе компанию до нашего прибытия на Первую Элинезию». «Так и сказал бы с самого начала». Я пошел дальше, а Кастурия вслед за мной, и пока мы уходили, я слегка обернулся назад и взглядом сказал своим подчиненным: «Как-то так». Миша несколько раз моргнула, а по лицу Саши можно было понять, что она страшится того, что случится дальше. Послышался вздох Иджаса.